Субботний ад в семействе Татарчуков. Илье Евгеньевичу Татарчуку с женой не повезло. Семейная жизнь не заладилась едва ли не сразу после свадьбы. Илья Евгеньевич появился на свет на Арбате. С самого детства бредил работой в милиции, отслужил в армии, окончил юридический факультет и был зачислен на работу в прокуратуру. Его мечта сбылась. У него появилась возможность разоблачать преступников и восстанавливать справедливость. Впрочем, эта работа превратила некогда симпатичного и обладавшего тонким чувством юмора идеалиста Илюшу Татарчука в измотанного жизнью, начальством и графиком раскрытия преступлений хамоватого циника с ранней лысиной и постоянным несварением желудка. В последнем, впрочем, была отчасти виновата его супруга Светланочка. Илья Евгеньевич, плененный неземной красотой тонкой блондинки с осиной талией и бездонными зелеными глазами, женился на Светочке, студентке Института потребительской кооперации, когда был на третьем курсе. Светлана была на год старше его. Тогда это не играло никакой роли, но все разительно изменилось, едва ли они стали официально мужем и женой. Добрая и ласковая, золотоволосая девочка, которая восторженно целовалась с Илюшей Татарчуком у него в двухкомнатной квартире, благо, что родительница Ильи, врач-терапевт, дежурила едва ли не через день, стремясь вывести единственного сына в люди и обеспечить ему учебу, превратилась в подлинную фурию. Выяснилось, что Светочка не умеет готовить, равно как и стирать, убирать и делать закрутки, и вообще не приспособлена к ведению домашнего хозяйства. Светочка приехала в Москву откуда-то из Сибири, и ее заветной целью было остаться в столице навсегда, например, выйдя замуж за москвича. Илюша Татарчук был великолепной для нее партией. Светочка обожала командовать. Ежедневно ссорилась со свекровью, упрекала мужа в том, что его мать не любит ее и пытается жить сосвету, и при этом напоминала каждый раз, что она старше Ильи на целый год и две недели, соответственно, она гораздо лучше его понимает суть жизни. Светочка в течение пары лет из тонкой девочки превратилась в толстенную Матрону с тройным подбородком, которая обожала химическую завивку, чесночную аджику и ложилась спать с толстым слоем вонючей косметики на лице. Светочка начала делать карьеру в промтоварном магазине, быстро взлетела вверх и заняла директорское кресло. У нее было все. Столичная прописка, муж-слизняк, который только вздыхал и глотал обиды, двухкомнатная квартира и парочка морских свинок. Позднее к этому прибавилось трое горластых детей, две девочки и один мальчик. Светочка свалила всю работу по дому на свекровь, выговаривая матери мужа за то, что та не так вскипятила белье, не вовремя приготовила обед и забыла забрать внука из музыкальной школы. Илья Евгеньевич пытался сопротивляться судьбе. Хотел было организовать домашнюю революцию и по тайному совету матери пытался вразумить жену при помощи рукоприкладства. Но Светочка, скрутив Илюшу в бараний рог, сказала: «Смотри у меня, мозгляк, если еще раз на меня тапочкой замахнешься, я разотру тебя и твою мамашу в порошок и спущу в унитаз, ты понял?» Илья Евгеньевич понял. Дракона не победить. Он успокоился и попытался принять жизнь такой, какова она есть. Дома он был ниже травы и тише воды. Зато срывался на подчиненных, кричал на подследственных и терзался по поводу проплешины и язвы двенадцатиперстной кишки. Его единственной отрадой стали дети. Да и те полностью находились под пятой матери. Две мясистые девочки были точной копией Светочки, а мальчик повышал на отца голос и однажды назвал его тюфяком. «Ты есть тюфяк», — заявляли ему друзья. «Позволил Светке себя охомутать и вить из себя веревки. И кто, кроме тебя самого, виноват в этом?» Ответ Илья Евгеньевич знал: «Никто». Однако он оправдывался и говорил обычно: «Света, конечно, дракон в юбке, но у нас ведь дети, да и кроме того, я ее люблю». В последнем он уже не был уверен, хотя иногда, доставая из ящика стола свадебную фотографию, умилялся, вспоминая безоблачные первые две недели их совместной жизни. В субботу, когда произошло убийство Олега Татищева и его бывшая жена основная свидетельница по другому делу смерти Лаймы Мироновой и ограблению ее особняка, позвонила Илье Евгеньевичу, в семействе Татарчуков был большой постирочный день. Это означало, что престарелая Галина Семеновна, мать Ильи, подбадриваемая резкими окриками Светочки, вытаскивала из необъятных недр кладовки старую стиральную машинку. В принципе, зарплата Ильи Евгеньевича вполне позволяла приобрести для семьи новую импортную машину-автомат или на худой конец отечественную, а Светочка, ставшая директором крупного супермаркета, получала еще больше. Однако именно госпожа Татарчук выступала против пустопорожнего растранжиривания денег. «У нас трое детей. И на твою зарплату, Илья, не прокормить даже наших морских свинок», — заявляла она. «И вообще, у твоей матери на книжке есть накопление. Она могла бы подарить нам новую стиральную машинку, и телевизор, и микроволновку, и...» Галина Семеновна, которая от всей души ненавидела невестку, вступать с ней в открытую конфронтацию боялась, однако всячески саботировала покупку за собственный счет новой бытовой техники. В отместку Светочка заставляла пожилого терапевта заниматься домашним хозяйством, при этом подвергая нещадной критике любые действия свекрови. Илья Евгеньевич давно понял, что с женой ему не совладать, и с ужасом ждал выходных, когда супруга устраивала сезон всеобщей чистки. Он молился про себя, чтобы произошло очередное преступление, желательно кровавое убийство с большим количеством трупов, и он имел бы полное право покинуть семью и отправиться на работу. В тот момент, когда позвонила Ирина, Светлана, выворачивая брюки мужа, чтобы положить их в гудящую, как иерихонская труба, стиральную машину, обнаружила в кармане записанный на сложенном в четверо листке телефонный номер. «Ага, завел себе любовницу, плешивая башка!» — взвелась Светлана. «И не ври мне, что это телефон патологоанатома или твоего заместителя. Я все твои трюки, Татарчук, знаю!» Они находились в крошечной узкой ванной с почерневшим от многолетней плесени потолком и сизой блеклой плиткой на стенах. В клубах пара, которые окутывали унылое помещение, монументальная супруга казалась Илье Евгеньевичу ужасным чудовищем, которое вырвалось из преисподней, дабы пожрать грешника, то есть его. И неужели были времена, когда он питал нежные чувства к Светлане? Как же давно все это было! «Светочка, я все объясню», — сказал Татарчук. «Это телефонный номер одного из свидетелей по делу, которое я веду». «Так я и поверила», — вскрикнула жена. «А вы, Галина Семеновна, не лезьте!» — она хлопнула дверью перед носом матери Ильи, привлеченной очередной склокой. Именно в этот момент Ирина и попросила к телефону Илью Евгеньевича. Тот, проклиная громогласную Светлану, выслушал несколько сумбурный рассказ Татищевой. Писательница произвела на него впечатление, хотя и несколько изнеженной, но вполне здравомыслящей особы. «Я вас понял», — сказал он. «Где вы сейчас?» «Так, у вас дома. Когда вы покинули особняк вашего мужа?» «Да». «Да, прошу прощения бывшего супруга. Примерно 45 минут назад. Диктуйте мне адрес». «Нет, ваш мне не требуется, он у меня есть. Адрес супруга, я хотел сказать, бывшего супруга Олега Татищева. Записываю. Мой вам совет. Оставайтесь дома. Никому дверь не открывайте. Будьте осторожны с телефонными звонками. Я свяжусь с вами, как только все выяснится». Илья Евгеньевич, положив трубку, возликовал. «Убийство экс-депутата Татищева, который был героем недавнего скандала, это великолепный повод, чтобы улизнуть из дома». Он связался со знакомым оперативником и кратко обрисовал ему ситуацию. К особняку Олега Татищева следовало выслать патрульную машину и скорую, хотя медицинская помощь, судя по рассказу Ирины, Олегу уже не требовалась. «И куда это ты намылился, Илья?» — окликнула его Светлана, с подозрением следя за тем, как Илья Евгеньевич мечется в поисках брюк. «Стоило этой вертихвостке позвонить тебе, как ты уже покидаешь жену и детей!» «Света», — перебил он ее, — «где мои брюки? Они только что лежали здесь!» — он указал на кресло с прохудившейся обивкой. «Я их стираю!» — ответила с торжеством Светлана. «Все твои брюки, Илья, так что придется тебе остаться дома и пропустить сеанс эротического массажа у этой Ирины».